Дома Ричард с мамой ждали меня в гостиной. «Ну, успехи есть? Как все прошло? Ты его видел?» Я плюхнулся в кресло. «Да», — сказал я, — «мы встретились». «И все хорошо?» «В каком смысле все хорошо? Ты берешься за работу?» «Не уверен. Хотя, да, да, видимо, берусь». Человек Четсворта определил Бергмана на служебную квартиру в районе Кингсбридж, недалеко от Гальд-парка. Там я доктора следующим утром и застал. Я еще не поднялся по лестнице, а он уже вышел встречать меня на площадку. «Поднимайтесь!» — приветственно зазывал Бергман. «Выше, выше, смелее! Где же вы? Не сдавайтесь! Ага! Ну, наконец! Сервус, дружище! Приветствую!» «И?» — спросил я, пожимая ему руку. «Как вам тут?» «Ужасно!» Бергман комично подмигнул мне из-под кустистой черной брови. «Тут сущий ад! Вы зашли в преисподнюю!» Этим утром он напоминал не императора, а старого шута, взъерошенного, в цветастом шелковом халате и трагикомичного, как все клоуны, отдыхающие за кулисами после представления. Он положил руку мне на плечо. «Во-первых, объясните, пожалуйста, во всем ли городе столь же ужасно, как здесь?» «Ужасно? Отчего же? Мы в лучшей части Лондона. Это вы трущобы пригорода не видели?» Бергман широко улыбнулся. «Просто невероятное облегчение!» Он провел меня вглубь квартиры. В небольшой гостиной было жарко, как в тропиках, и накурено, хоть топор вешай. Воняло свежей краской. Всюду были разбросаны предметы одежды, бумаги и книги, будто шлак от извержения вулкана. «Мадемуазель!» — позвал Бергман, и из дальней комнаты вышла девушка. Прямые светлые волосы убраны за уши, лицо овальное, гладкое и, наверное, даже симпатичное, если бы не острый подбородок. На девушке были очки без оправы, губная помада неверно подобранного оттенка и форма стенографистки, опрятный жакет и юбка. «Дороти, познакомьтесь с мистером Ишервудом. Дороти, мой секретарь, прекраснейший и здоров великодушного мистера Четсворта». «Понимаете, Дороти, мистер Ишервуд — добрый Вергилий, мой проводник в этой англосаксонской комедии». Дороти ответила улыбкой типичного секретаря, слегка смущенного и в то же время готового к любой прихоти безумного работодателя. «И да, убавьте, пожалуйста, огонь», — попросил Бергман. «Дышать нечем». Дороти опустилась на колени в углу и отключила ревущий газовый камин. «Я вам еще нужна?» — деловым тоном спросила она потом. «Или мне пойти заняться письмами?» «Милая, вы нам всегда нужны. Без вас мы и секунды не протянем. Вы наша Беатрича. Однако прежде нам с мистером Вергилием надо познакомиться. Или, скорее, это ему надо со мной познакомиться. Ибо, видите ли, — продолжил Бергман, когда Дороти вышла, — я вас уже все знаю». «Вот как?» «Определенно. Все самое важное. Погодите, я вам кое-что покажу». Бергман с улыбкой вскинул указательный палец, прося терпения, и зарылся в одежду и бумаги. С нарастающим любопытством я принялся следить, как он постепенно входит в раж, наткнется на что-нибудь ненужное, рассмотрит, словно смердящий трупик крысы, и отшвырнет, похмыкивая или восклицая «Омерзительно! Шоуслейх! Невыразимо глупо!» Таким вот образом он откопал пухлую черную записную книжку, зеркальце для бритья, флакон тоника для волос и брюшной ремень. Наконец, под горой рубашек отыскался экземпляр «Моей борьбы» или «Майн кампф», немецкий «Майн кампф», изданный в двух томах в 1925 и 1926 годах, автобиография Адольфа Гитлера. Берман поцеловал его и тут же бросил в корзину для бумаг. «Обожаю его», — сказал он мне, изобразив кривую комичную улыбку. Затем Бергман переместился в спальню, где пыхтя и фыркая продолжил рыться. Я же подошел к каминной полке, чтобы разглядеть фото крупной, смешливой блондинки и худенькой, темненькой девочки затравленного вида. Бергман тем временем дошел до ванны, откуда выпорхнули влажные полотенца. Наконец раздалось победное «ага», и Бергман широким шагом вернулся в гостиную, размахивая над головой книгой. Это был мой роман «Мемориал. Семейный портрет». «Ага, видите? Я прочитал его в полночь, потом еще раз утром в ванне». Я был до нелепого польщен. «Ну, как бы невзначай», — произнес я, — «и как вам?» «Грандиозно! Я хотел бы написать лучше. Боюсь, что вы не правы», — очень сурово перебил Бергман и принялся листать книгу. Сцена, где герой пытается покончить с собой, он серьезным видом нахмурился, словно призывая меня оспорить это мнение, я нахожу ее совершенно гениальной. Я покраснел и рассмеялся, а Бергман посмотрел на меня с улыбкой, точно гордый отец, на сына, которого хвалит директор школы. Затем он похлопал меня по плечу. «Если не верите, то я вам сейчас кое-что покажу. Я написал это утром под впечатлением от вашей книги». Он принялся рыться в карманах, которых оказалось всего 7, и потому поиски длились недолго. Наконец Бергман извлек скомканный лист бумаги. Мой первый стих на английском. Для английского поэта. Я взял у него лист и прочитал. Я малым был, и мать твердила мне, то больше счастья нет, чем пробуждаться светлым утром и песню жаворонка тут же услыхать. Теперь я вырос и просыпаюсь в темноте. Поет мне птица, неизвестная на чуждом языке. Но все же я считаю счастье. Кто тот певец? Не убоялся града серого. Утопит ли его вот-вот, беднягу Шелли? Заставит ли его палач хромать, как Байрона? Надеюсь, нет, ведь счастлив я от пения его. Что ж, промолвил я, это прекрасно. Нравится? Бергман возбужденно потер руки. Только вы уж исправьте ошибки, прошу вас. Зачем? Все и так замечательно. Мне кажется, я почти освоил вашу речь, со скромным удовлетворением сказал Бергман, и напишу еще много стихов на английском. Можно мне этот оставить себе? Вы правда хотите? Давайте я вам подпишу. Он достал авторучку и начертал. Кристоферу от Фридриха, сокамерника. Я бережно отложил лист на каминную полку. Во всей гостиной я не видел места безопасней. «Это ваша супруга?» — спросил я, глядя на фото. «Да, и Инга моя дочь. Она вам нравится?» «У нее красивые глаза. Играет на фортепиано. Очень талантливая». «Они остались в Вене?» «К несчастью, да. Очень за них переживаю. В Австрии более небезопасно. Чума распространяется. Я звал семью с собой, но жене надо присматривать за матерью, так что все не так-то просто». Бергман тяжело вздохнул, затем пристально взглянул на меня. «Вы не женаты». Прозвучало как обвинение. «Откуда вы узнали?» «Я такое сразу вижу. Живете с родителями». «С мамой и братом. Отец умер». Бергман хмыкнул и кивнул, словно врач, нашедший подтверждение неутешительному диагнозу. «Вы типичный маменькин сынок. Такова английская трагедия». Я рассмеялся. «Знаете, англичане в большинстве своем женятся. На матерях это катастрофа. Европа рухнет. Должен признаться, что не совсем улавливаю. Европа непременно рухнет из-за этого, и я все опишу в романе. Первые несколько глав уже готовы. Книга называется «Итонский Эдип». От Итона, или Итонского колледжа, элитной частной школы для мальчиков, имени мифического царя Фиф Эдипа, женившегося на родной матери. Бергман неожиданно расплылся в чарующей улыбке. «Однако не переживайте, мы все изменим». «Ну хорошо», — усмехнулся я, — «переживать не стану». Бергман закурил и, выдохнув, почти полностью скрылся в облаке дыма. Итак, настал ужасный, неизбежный миг, когда нам надо поговорить о преступлении, на которое мы идем. Это насилие над обществом, безмерная гнусность, скандалы, святотатство. Вы уже прочли оригинальный сценарий? Вчера вечером мне прислали его с курьером. И? Бергман внимательно посмотрел на меня, ожидая ответа. Он даже хуже, чем я ожидал. «Чудесно! Отлично! Я, видите ли, тот еще старый грешник, меня уже ничем не проймешь. А вот вы удивляетесь, поражаетесь, ведь вы невинны, и без этой невинности, невинности Алеши Карамазова, мне ничего не сделать. Я расстрелю вас, научу всему, с самых основ. Знаете, что такое кино?» Он сложил ладони чашечкой, словно принимая в них утонченный цветок. «Это адская машина. Стоит запустить ее и привести в действие, как она закручивается с невероятной скоростью, не останавливается, не знает пощады, ее действий не отменить. Она не ждет, пока вы все поймете, не объясняется. Только ширится и пухнет, пока не грянет неизбежный взрыв. И мы точно анархисты. Этот взрыв готовим с предельным остроумием и коварством». «Будучи в Германии, вы не смотрели «Фрау Нусбаумс Летстертаг»? Последний день фрау Нусбаум». «Смотрел, конечно. Раза три или четыре». Бергман просиял. «Это я его поставил». «Вы? Серьезно? Не знали?» «Боюсь, я не читал титры. Так это же одна из лучших немецких картин». Бергман восторженно кивнул, принимая комплимент как должное. «Скажите это Зонтику». «Зонтику?» «Красавчику Брамелу, который пришел к нам вчера, когда мы обедали». Джордж Байрон Брамел, 1778-1840, он же красавчик Брамел, лондонский денти и законодатель мод. «А, Эшмит! Он ваш большой друг?» — встревоженно спросил Бергман. «Нет», — я усмехнулся, — «не совсем. Видите ли, его зонтик кажется мне чрезвычайно символичным. Британское благоприличие диктует, мои традиции меня защитят. В пределах моего личного парка не случится решительно ничего неприятного, ничего непорядочного. Этот респектабельный зонтик — волшебная палочка англичанина, которую он размахивает в надежде, что Гитлера не станет. Когда же Гитлер нагло откажется исчезнуть, англичанин раскроет зонтик и скажет: «Какое мне, собственно, дело до этого карлика?» И тут сверху прольется дождь из бомб и крови. Зонтик от бомб не защитит. «Не стоит недооценивать зонтик», — сказал я. «Им успешно пользовались гувернантки против быков. У него очень острый кончик. Вы ошибаетесь. Зонт бесполезен. С Гёте знакомы?» «Немного». «Погодите. Я вам кое-что прочту. Подождите, подождите». «Вся прелесть фильма в том, — объяснял я следующим утром маме Ричарду, — что действие в нем развивается с определенной постоянной скоростью. Так как вы его видите, обусловлено математически. Вот, скажем, есть картина, на нее можно взглянуть лишь мельком или полчаса пялиться в левый верхний угол полотна. Тоже с книгой. Автор не в силах помешать вам прочитать ее по диагонали, застрять на последней главе или прочесть задом наперед. Смысл в том, что тут вы сами выбираете подход. Другое дело, когда идете в кинотеатр. Вы смотрите фильм именно так, как задумал режиссер. Он вкладывает в ленту какие-то свои мысли, и на то, чтобы уловить каждую из них, вам отводится энное количество секунд или минут. Упустите что-то, и он ничего уже не повторит, не остановится, чтобы объяснить. Просто не сможет. Он запустил процесс, который должен довести до конца. Фильм, видите ли, и впрямь, как некая адская машина. Я осекся, поймав себя на том, что вскинул руки в одном из характерных бергмановских жестов. Я вполне доволен собой как писателем, однако едва мы начали сотрудничать с Бергманом, как в первые же несколько дней моя самооценка заметно снизилась. Я льстил себе, считая, будто у меня есть воображение, что я могу придумать диалог или развить характер персонажа. Я верил, будто сумею описать почти что угодно, совсем как художник, способный изобразить старика, стол или дерево. О, как я ошибался! Время действия, начало 20 века, в преддверии Первой мировой. Теплый весенний вечер в Венском праторе. Танцевальные залы озарены огнями. В кофейнях людно. Оркестры наяривают. Над верхушками деревьев рвутся фейерверки. Раскачиваются качели, вращаются карусели. Открыты цирки уродцев, цыганки гадают, мальчишки играют на концертинах. Толпы гуляк едят, пьют пиво, прогуливаются тропинками вдоль берега реки. Пьяные горланят песни. Влюбленные под ручку неспешно идут и шепчутся в тени вязов и тополей. Девушка по имени Тони продает фиалки. Все ее знают, да и у нее для каждого найдется доброе слово. Предлагает цветы, она смеется и шутит. Один офицер лезет целоваться, но она весело уворачивается. Старушка потеряла собачку. Тони сочувствует ей. Какой-то возмущенный и тираничный господин ищет дочь. Тони знает, где та и с кем, но деспоту отцу не скажет. Потом, беспечной идеалиями с корзинкой в руке, она встречает симпатичного студента. Он искренне представляется Рудольфом, однако он не тот, кем кажется. На самом деле это кронпринц Бородании. Вот это все предстояло описать. «Не думайте пока о кадрах», — говорил Бергман, — «только о диалогах. Создайте атмосферу. Надо же камере что-то снимать». Не получилось. Я чуть не плакал от бессилия. Казалось бы, чего проще? Взять, например, отца Тони. Полный и жизнерадостный мужчина торгует венскими колбасками. Он говорит с клиентами, он говорит с Тони, Тони говорит с клиентами, те отвечают. И все это здорово веселит, забавляет, радует. Вот только что они там, черт побери, говорят. Я не знал, что писать, и обратился к гордости. В конце-то концов, работаю на киношников, мне подвернулась халтура, нечто изначально поддельное, дешевое, вульгарное, нечто ниже моего достоинства. Зря я вообще в это ввязался, поддавшись опасному обаянию Бергмана, а еще купившись на гонорар в размере 20 фунтов в неделю, который Imperial Bulldog отстегивала мне с готовностью и легкостью. Я предавал искусство. Неудивительно, что работа не шла. Все отговорки. Я и сам в них не верил. Речь людей не вульгарна. Старик, продающий колбаски, не вульгарен, хотя изначально вульгарный и значит простонародный. Вот у Шекспира он заговорил бы, и у Толстого. А у меня молчал, потому что, несмотря на весь мой салонный социализм, я был снобом. Я не знал, кто и как говорит. Мне бы только юноши из закрытых школ да невротическую богему озвучивать. В отчаянии я обратился к знакомым фильмам. Пытался быть умным, острить, придумывал сложные, многословные шутки. Я написал диалог длиной в страницу, который ни к чему не привел и лишь выдавал интрижку с чужой женой у какого-то второстепенного персонажа. Что до Рудольфа, принца инкогнито, то он разговаривал как худший, шаблоннейший герой музыкальных комедий. Мне было страшно показывать свои потуги Бергману. Он прочел мою писанину, сильно хмурясь и под конец издав короткий утробный хмык. Впрочем, он не испугался и не удивился. «Позвольте, я вам кое-что скажу, мэтр», — произнес он, походя бросая рукопись в мусорную корзину. «Фильм — это симфония. Каждое движение прописано в определенном ключе. Ноты нужно брать верно и своевременно. Оркестр должен быть сыгранным, чтобы удерживать внимание зрителя». Подсев ко мне и прерываясь только на глубокие затяжки сигареты, он принялся расписывать вступительные кадры. Это было поразительно. Все ожило. Деревья зашумели на вечернем ветерке, музыка зазвучала, карусели завертелись, а люди заговорили. Бергман импровизировал с диалогами наполовину на немецком, наполовину на смешном английском, но звучало ярко и натурально. У Бергмана засверкали глаза, и он принялся искать жестами, гримасничал. Я рассмеялся. Все было так просто, очевидно и удачно, как я сам до этого не додумался. Бергман слегка похлопал меня по плечу. «Правда же здорово?» «Чудесно, я все запишу, пока не забыл». Он тут же сделался очень серьезным. «Нет, нет, это не то. Все не то. Я лишь хотел дать вам кое-какое представление. Нет, это не годится. Постойте, нам надо поразмыслить». Солнце скрылось в тучах. Посмурневший Бергман ударился в философский анализ. Сходу назвал десяток лежавших на поверхности причин, по которым его вариант брать нельзя, как я сам о них не подумал. Наконец Бергман вздохнул. «Все не так-то просто». Он закурил еще сигарету. «Не так-то просто», — бормотал он. «Погодите, погодите, посмотрим». Бергман встал и, мало не протаптывая в говре дорожку, принялся расхаживать по комнате. Пыхтя и жестко сцепив руки за спиной, закрылся от меня и мира точно дверь темницы. Потом его осенило. Он замер, улыбнулся пришедшей в голову мысли. «Знаете, как говорит моя супруга, когда я сталкиваюсь с такими вот трудностями? Фридрих, ступай и напиши стишок. Сейчас я приготовлю ужин и придумаю за тебя эту идиотскую историю. В конце концов, проституция — дело женское». Так вел себя Бергман в хорошие дни. В дни, когда я был Алешей Карамазовым, или, как он говорил Дороти, Валаамовой ослицей, которая сподобилась выдать чудесную строку. И отверз Господь уста ослицы, она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Книга чисел 22-28. Ветхозаветной притче о волхве Валааме и его ослице рассказывается, как кроткое и верное животное восстает на хозяина, пошедшего против воли Бога. В переносном смысле так говорят о покорном, тихом человеке, который внезапно решается на протест. Моя некомпетентность лишь ярче разжигала в нем воображение. Он сорил эпиграммами и сиял, воистину поражаясь самому себе. В такие дни мы идеально подходили друг к другу. Бергман едва ли вообще нуждался в соавторе. Ему нужны были стимулы и сочувствие. Ему нужен был кто-то, с кем можно поговорить по-немецки. Слушатель. Супруга писала ему ежедневно. Инга — 2 или 3 раза в неделю. А он зачитывал мне отрывки из писем, полные домашнего тепла, театральных и политических сплетен. От них он переходил к анекдотам, к первому концерту Инги, тещи, немецким и австрийским актерам, пьесам и фильмам, которые поставил. Бергман целый час мог же выписать, как снимал Макбета в Дрездене, с масками в стиле греческой трагедии. Целое утро декламировать свои стихи или плакать по последним дням в Берлине весной того года, когда по улицам бандитами рыскали штурмовики, а жена несколько раз спасала его из опасных ситуаций мелкой остротой или шуткой. Бергман хоть и был австриец, ему советовали бросить работу и поскорее бежать из Германии. В результате его семья осталась почти без средств. «Только поэтому я Чецварту и не отказал. Выбора попросту не было. С самого начала эта искусственная фиалка вызвала у меня сомнения. Неприятный душок от нее послышался за пол Европы, но я сказал себе, не обращай внимания. Этот фильм — задача, а у всякой задачи есть решение. Мы сделаем все, что в наших силах. Не поддадимся отчаянию. Кто знает, вдруг в конце концов мы одарим мистера Чецварта чарующим букетиком. То-то он удивится». Бергман отнимал все мое время, хотел постоянного моего общества и внимания. В первой неделе наш рабочий день уверенно удлинялся. Не прояви я волю, то и к ужину домой не успевал бы. Бергман всерьез вознамерился завладеть мной от и до. Он осаждал меня вопросами о друзьях, интересах, привычках, личной жизни. Отдельно его бесконечное и ревнивое любопытство коснулось досуга. Чем я занимаюсь, с кем вижусь, живу ли как монах? Не господина ли уха вы ищете? Или же то смуглая леди сонетов? Первая отсылает к загадочному адресату сонета Уильяма Шекспира, второе — героиня других сонетов все того же Шекспира, личность которой также остается загадкой. Я неизменно молчал, подразнивая Бергмана улыбками да намеками. Тогда расстроенный он обращал внимание на Дороти, та, будучи молодой и неопытной, не могла ничего противопоставить его пытливости. Как-то утром я пришел к Берману и застал ее в слезах. Девушка вскочила и поспешила в другую комнату. «Сложная жизненная ситуация», — сказал Бергман с некоторой долей мрачного удовлетворения. «Все не так-то просто». Оказалось, у Дороти есть ухажер, зрелый мужчина, женатый, который, видимо, не мог определиться, какая из двух женщин ему больше нравится. Сейчас он вернулся к жене. Звали его Клем. Он продавал машины. Несколько раз Клем возил Дороти на выходные в Брайтон. Имелся у Дороти и кавалер ее жилет, радиоинженер, милый и остепенившийся. Он предлагал ей брак. Вот только радиоинженеру недоставало лоска. Ему нечего было противопоставить роковой привлекательности Клема и его черным усикам. Бергман упырем набросился на ее историю. Заодно выяснил все об отце Дороти, еще одном источнике тлетворного влияния, о тетке, работавшей в погребальной конторе и заведшей интрижку с деверем. Поначалу я решил, что Дороти просто не могла поведать ему такие личные детали своей жизни, что Бергман все это придумал. Дороти такая застенчивая, кроткая. Однако вскоре они обсуждали Клема в моем присутствии. Стоило Дороти расплакаться, как Бергман хлопал ее по плечу, словно сам Бог, и бормотал. «Все хорошо, дитя, ничего не поделаешь, все пройдет». Он обожал читать мне лекции о любви. Когда женщина пробуждается, стоит ей заполучить желанного мужчину, она удивительно. Вы не представляете. Чувственность — это совершенно иной отдельный мир, и то, что мы созерцаем на поверхности, что выходит вовне — ничто. Любовь как шахта, ты спускаешься в нее глубже и глубже, видишь тоннели, пещеры, целые слои, открываешь для себя геологические эпохи, находишь вещи, мелочи, воссоздаешь по ним ее жизнь, портреты прочих ее возлюбленных, то, чего даже она о себе не знает. Правда, об этих открытиях ей знать нельзя. «Видите ли», — продолжал Бергман, — «мужчине без женщин никак, особенно живущими идеями, творящему настроение и мысли. Женщины — его хлеб насущный. Я сейчас не о совокуплении. В моем возрасте оно уже не столь важно. Мужчина больше витает в грезах, но ему нужна аура женщин, их общество, их аромат. Женщины легко распознают мужчину, который хочет от них этого. Они улавливают его желание моментально и идут к нему покорно». Бергман широко улыбнулся. «Понимаете, я старый еврейский Сократ, проповедующий молодежи. Рано или поздно меня заставят выпить яд цикуты». В тесной, натопленной комнате, отгородившись от всего, мы образовали самодостаточный мир, независимый от Лондона, Европы и от 1933-го. Дороти, наша женщина с большой буквы, училась поддерживать подобие порядка, но чем упорнее она разбирала, сортируя гигантские завалы бергмановской писанины, тем больше вносила путаницы. Он силился на пальцах объяснить, что ищет, и приходил в неистовое отчаяние, когда Дороти не могла сказать, куда его убрала. «Ужасно, ужасно, неописуемый идиотизм! Я так умру!» После он вновь впадал в угрюмое молчание. Едой мы тоже были недовольны. Мало того, что выбирать приходилось из горького кофе, ядреного чая, смерзшихся яиц, отсыревших тостов и клейковатых отбивных, за которыми следовало некое бесформенное подобие желтого пудинга, так еще доставляли все невероятно долго. Как сказал Бергман, заказывай завтрак, проси обед, потому что доставят все только к 4 часам. В общем, жили мы почти на одних сигаретах. По меньшей мере дважды в неделю случался черный день. Это когда я приходил в квартиру и находил Бергмана в совершенном отчаянии. Он всю ночь не спал, сценарий был безнадежен, а Дороти ревела. Лучше всего тогда помогал обед в ресторане. Ближе всего к нам располагалось унылое местечко на верхнем этаже универмага. Ели мы рано, пока не набежали прочие посетители. За столиком, в темнейшем углу, возле зловещих напольных часов, напоминавших Бергману о новелле Эдгара Аллана По. «Они отсчитывают мгновения», — говорил он. «Смерть все ближе. Сифилис, нищета, туберкулез, поздно диагностированный рак. Мое творение не лучше. Провал. Проклятая подделка. Война. Отравляющий газ. Мы все умираем», — засунув голову в духовку. А потом, как начнет расписывать грядущую войну. Нападение на Вену, Прагу, Лондон и Париж без предупреждения, когда полетят тысячи самолетов сбрасывать на города бомбы со смертоносными бактериями. Европа падет, Азию, Африку и обе Америки покорят, евреев изничтожат, интеллигенцию казнят, всех женщин не нордической расы сгонят в огромные государственные бордели, заполыхают костры из картины книг, статуи сотрут в порошок, больных стерилизуют, стариков убьют, молодых прогонят через Евгенику. Франция и балканские страны низведут до глуши и обустроят в них национальные парки Гитлерюгенда. Родятся нацистские искусства, литература, музыка, философия, науки и церковь Гитлера. Ватикан, который будет в Мюнхене, а Лурд в Берхтесгадене. Берхтесгаден – община в Германии, рядом с которой в курортном городке Оберзальцберг Гитлер до 1933 года снимал шале, а после выкупил его и сделал своей резиденцией. Тут же были построены дома других нацистских лидеров. После войны почти все эти постройки, включая бункер, были уничтожены местными властями. То будет культ, основанный на сложнейшей системе догм об истинной природе фюрера, цитатах из «Моей борьбы», 10 000 большевистских ересях, таинстве крови и земли и на утонченных ритуалах мистического единства с Родиной, человеческих жертв и крещения сталью. «Все эти люди, — продолжал Бергман, — умрут. Все они. Хотя нет, есть один». Он указал на безобидного толстячка, в одиночестве сидевшего в дальнем углу. «Он выживет. Он из тех, кто пойдет на все, лишь бы ему дали жить. Он приведет завоевателей в дом, принудит жену готовить им и на коленях подавать обед. Отречется от матери, сестру подложит под рядового солдата, станет доносчиком в тюрьмах, плюнет на святые дары, а когда его дочь станут насиловать, будет сам ее держать. В награду за это ему дадут работу чистильщика обуви в общественном туалете, где он языком станет слизывать грязь с ботинок». Бергман печально покачал головой. «Какой кошмар! Я ему не завидую!» Эти разговоры действовали на меня как-то странно. Подобно моим друзьям, я заявлял, что верю в скорую войну. Я верил в нее, как любой верит в то, что однажды умрет, и в то же время отмахивался от перспективы войны, ибо грядущий конфликт казался по-прежнему далеким, как та же смерть. Он был далек, ведь я не мог вообразить, что ждет нас потом. Я просто отказывался что-либо воображать, совсем как зритель отказывается видеть нечто за пределами декораций. Начало войны, как и смерть, стеной отрезало картину будущего, отмечая мгновенный и полный конец мира в моем воображении. Время от времени я размышлял об этой стене, впадая в сильную депрессию, ощущая, как сосет под ложечкой. А потом снова забывал о ней, и как, когда задумываешься о собственной смерти, тихонько шептал себе. Кто знает, вдруг пронесет, вдруг никакой войны не случится. Апокалиптические картины от Бергмана заставляли войну казаться еще несбыточнее и неизменно веселили. Думаю, на него они влияли так же, поэтому он, наверное, и расписывал их с таким смаком. Однако, пока он пребывал в эпицентре придуманного им же кошмара, его взгляд скользил по залу и нередко натыкался на какую-нибудь девушку или женщину. Заинтересовавшись ею, Бергман переводил разговор уже в более приятное русло. Его любимицей была управляющая рестораном. Симпатичная блондинка лет 30 с очень милой материнской улыбкой. Бергман ею восхищался. С первого взгляда я вижу, что она довольна жизнью. Глубоко довольна. Некий мужчина осчастливил ее, и поиски прекратились. Она нашла то, что все мы ищем. Она всех нас понимает. Ей нет нужды в книгах и теориях, философиях и священниках. Она понимает Микеланджело, Бетховена, Христа, Ленина, даже Гитлера. Она ничего, ничего не боится. Такой женщине я поклоняюсь. Управляющая при виде Бергмана всегда улыбалась как-то особенно. Пока мы ели, она подходила к нашему столику и спрашивала, «Все ли нас устраивает?» «Все замечательно, моя дорогая», — отвечал Бергман. «За что хвала Господу, но в основном, конечно же, вам. Вы возвращаете нам веру в себя». Уж не знаю, что там управляющая себе думала, но в ответ она улыбалась весело и тепло. Она и правда была очень милой. «Вот видите», — обращался, проводив ее взглядом Бергман ко мне, «мы идеально понимаем друг друга». Затем, восстановив веру в себя благодаря «Das Ewige Weibliche» — «Вечной женственности», мы со свежими силами возвращались ухаживать за бедной маленькой фиалкой Пратера, увядающей в душной атмосфере нашей квартиры. Минули октябрь и ноябрь, начался декабрь, а в Берлине Рейхстаг вершил свой средневековый суд. Бергман следил за ним со страстью. «Знаете, что он вчера заявил?» — частенько спрашивал Бергман, стоило мне утром явиться на рабочее место. Говоря «он», Бергман, естественно, подразумевал Димитрова, о речи которого я, разумеется, уже знал из утренних газет, так как следил за новостями не менее пристально. Димитров Георгий Михайлов, 1882-1949, он же болгарский Ленин, болгарский политик, коммунист, долгое время жил инкогнито в Германии, где вел прокоммунистическую пропаганду. В феврале 1933-го был арестован по подозрению в поджоге Рейхстага, но на суде сумел доказать свое алиби и был оправдан. Однако я ни за что в мире не отказал бы ему в спектакле, следовавшем за вступлением. Бирман устраивал подлинную драму, воплощая персонажей. Он был доктором Бюнгером, вспыльчивым и растерянным председателем суда. Он же был и Вандерлюбе, одурманенным и апатичным, не поднимающим головы. Вандерлюбе, Маринус, 1909-1934, нидерландский каменщик, радикальный коммунист. В 1933 году, разочарованный в линии партии, примыкал к радикальным группировкам, а позднее отправился в Германию бороться с НСДАП. Арестованный за поджог Рейхстага на месте преступления признал вину, однако предполагаемых сообщников, болгарских коммунистов Георгия Димитрова, Васила Танева, Благоя Попова, выдавать отказался. В январе 1934 года был казнен на гильотине, а в 2008 посмертно амнистирован как жертва несправедливых нацистских судов на основании закона 1998 года. Он же был серьезным раздраженным Торглером. Торглер Эрнст, 1893-1963, немецкий политик, коммунист, после поджога Рейхстага добровольно сдался властям. На суде был оправдан за недостаточностью улик. Он же был Герингом, воякой Быком и Геббельсом, изворотливой ящерицей. Он же был огненным Поповым и бесстрастным Таневым. И самое главное, он был самим Димитровым. Берман, вихрастый, непричесанный, изогнув губы в мрачной иронической улыбке, горячо размахивал руками и сверкал глазами. «В курсе ли, герр Рейхсминистр, — прогремел он, — что судьбами шестой части мира, а именно Советского Союза, этой величайшей и лучшей страны, распоряжаются люди преступного склада ума?» Затем, став Герингом, рассвирепев, точно толстошей бык, он взревел: «Я вам скажу, что мне известно. Мне известно, что вы коммунистический шпион и прибыли в Германию поджечь Рейхстаг. В моих глазах вы грязный преступник, и место вам на виселице!» Бергман улыбнулся пугающей улыбкой и, как Тореадор, не сводящий взгляда с раненого и разгневанного быка, тихо спросил: «Вы здорово боитесь моих вопросов, верно, герр-министр?» Лицо Бергмана сжалось и тут же раздулось. Того и гляди, удар хватит. Выпростав руку, он как безумный заорал: «Прочь отсюда, вы мошенник!» Бергман, исполненный ироничного достоинства, легко поклонился. Сделал паузу. Его взгляд упал на воображаемую фигуру Вандерлюбе. Медленно, величественным эпохальным жесте он поднял руку и обратился ко всей Европе. «Вот презренный Фауст! Но где же Мефистофель?» Затем он сошел со сцены. «А ну стоять!» — проревел в спину уходящей фигуре Бергман Геринг. «Стоять, пока я не освобожу вас от власти этого суда!» Мы с Дороти часто просили Бергмана повторить сцену перекрестного допроса Вандерлюбе. В ней он стоит перед лицом обвинителей, сутулив широкие плечи, повесив руки и уронив голову на грудь. Это уже не человек. Жалкий, неуклюжий, измордованный преступник. Председатель пытается заставить его поднять взгляд, но Вандерлюбе не шелохнется. А потом суровый и властный, как дрессировщик, Хельдорф внезапно выкрикивает: «А ну! Поднял голову! Живо!» Фон Хельдорф, Вольф Генрих Юлиус Отто Бернхард Фриц Герман Фердинанд, граф, 1896-1944, немецкий политик и государственный деятель, национал-социалист, в разное время занимал высокие посты в СА, СС и полиции. За участие в антигитлеровском заговоре был арестован и казнен. И Вандерлюбе выпрямляется, разом, машинально, будто вспомнив нечто давно забытое. Затуманенный взгляд мечется, рыщет по залу суда. Кто ему нужен? На мгновение в глазах мелькает слабый блеск. Он узнал кого-то и смеется. Картина поистине ужасная, гнусная и жуткая. Мощное тело дрожит и сотрясается от беззвучного хохота, будто в агоне. Вандерлюбе смеется и смеется, тихо, слепо, раскрыв слюнявый, как у идиота, рот. Потом столь же неожиданно эти судороги стихают. Он вновь роняет голову на грудь. Великан стоит неподвижно, храня тайну, неподступный, как мертвец. «Боже!» — вздрогнув, восклицала Дороти. «Не дай бог там оказаться! От одной только мысли об этом мурашки пробирают. Нацисты не люди». «Ошибаетесь, милая», — серьезно возражал ей Бергман. «Они лишь хотят казаться несокрушимыми чудовищами. На деле это люди, у них есть слабости, которые делают их человечными. Бояться их нельзя, их надо понять, иначе, увы, нам всем». Теперь же, став Димитровым, Бергман вынужденно отбросил почти весь цинизм. Димитров нуждался в цели для борьбы и для речей, а цель обернулась фиалкой Пратера. «Мы работали над сценой, когда Рудольфа в ходе дворцового переворота лишают королевства. Коварный дядюшка низлагает его отца и узурпирует трон Бородани. Рудольф нищим беженцем возвращается в Вену. Теперь он и впрямь бедный студент, которым притворялся в начале истории. Однако Тони, естественно, отказывается в это верить. Один раз ее обманули. Она поверила Рудольфу, она его любила, а он ее бросил. Не по своей воле, конечно же, лишь потому, что преданный ему гофмейстер, граф Розанов, со слезами на глазах напоминает о долге перед бороданцами. И вот Рудольф тщетно молит о прощении, а Тони зло прогоняет его как притворщика. После обычной процедуры, когда я нехотя в полсилы выполнил черновик, Бергман, коротко хмыкнув, выбросил его и с обычной своей гениальностью и богатой жестикуляцией прошелся по истории повторно. Не сработало. В тот день я пребывал в капризном, хмуром настроении, главным образом от того, что сильно простыл. Я и к Бергману-то на квартиру пришел только по зову совести. И понял, что за эту жертву никто меня толком не вознаградит. Я-то ждал, что меня пожалеют и отправят домой. «Да ну его», — сказала Бергману. «Что значит «да ну его»?» — тут же ощетинился он. Опостылило. Бергман угрожающе хмыкнул. Я редко бросал ему вызов, однако в тот день настроение у меня было совершенно нерабочее. «Хотят, пусть увольняют, плевать». «Скукотища!» — жестко проговорил я. «Не верю ни на грош. В жизни так просто не бывает. Все фальшивка». Где-то минуту Бергман расхаживал по ковру, похмыкивая, а Дороти, сидевшая за машинкой, нервно на него поглядывала. Вулкан дрожал, готовый к извержению. Затем Бергман подошел ко мне. «Вы не правы». Глядя ему в глаза, я выдавил улыбку. «Говорить ничего не говорил, обойдется. Вы полностью фундаментально не правы. Наша история не может быть неинтересной. И не может быть фальшивой. Она потрясающе интересна и очень даже современна. Это политический и психологический манифест». Пораженный, я даже перестал хандрить. «Политический?» — рассмеялся я. «Да что вы, Фридрих, как вам такое в голову пришло?» «Наша история политическая», — Бергман перешел в атаку. «Вы отказываетесь замечать это и делаете вид, будто вам неинтересно, ровно потому, что вас это касается напрямую». «Должен сказать я...» «Да слушайте!» — властно перебил Бергман. «Дилемма Рудольфа — это дилемма любого будущего революционного писателя или художника. Этого автора нельзя путать с истинным пролетарским автором, какие есть в России. Он из буржуазного слоя общества, привык к комфорту, жить в хорошем доме, чтобы о нем заботился преданный раб, его мать, она же его тюремщик. Покинув свой уютный дом, он позволяет себе роскошь романтического увлечения пролетаркой. Под чужой личиной, замаскированный, он ходит среди рабочих, заигрывает с Тони, девушкой из рабочего класса, но все это грязная игра, нечестный маскарад. «Ну, коли хотите выставить все так, а что насчет...» «Слушайте, внезапно дом Рудольфа, его прибежище рушится. Инфляция съедает средства, на которых построено его уютное существование. Матери приходится мыть пороги. Юный принц-художник со всем своим багажом прекрасных идей вынужден столкнуться с жестокой реальностью. Роль, как это ни горько, становится жизнью, и больше его отношения с пролетариатом не романтичны. Правда ли он любит Тони? Значили хоть что-то его красивые речи? Если да, то пусть докажет. В противном случае...» «Да, все это замечательно. Это басня, это притча», — с садистским удовольствием напирал Бергман. «Особенно не нравится вам потому, что отражает ваш глубочайший страх, кошмар вашего класса. В Англии пока еще не было экономической катастрофы. Фунт пошатнулся, но не рухнул. Инфляция только ждет английскую буржуазию, однако в глубине души вы знаете, что она грянет, как грянула в Германии, и вот тогда придется делать выбор». «Какой еще выбор?» «У деклассированного интеллигента два пути. Если его любовь к Тони искренна, если он предан художественным традициям, великим либерально-революционным традициям XIX века, то поймет свое место. Он поймет, чью сторону принять, кто его настоящие друзья и враги». Я встретился взглядом с Дороти, та смотрела в ответ непонимающе, ведь Бергман, как всегда, придя в возбуждение, говорил на немецком. «К несчастью, он не всегда делает выбор. Он вообще редко, когда выбирает, не в силах оторваться от буржуазных грез матери сладкого яда мечты. Ему хочется забиться назад в экономическое гнездышко утробы. Он ненавидит отцовскую революционную традицию, напоминающую о сыновнем долге. Притворная любовь к народу оказалась флиртом, и вот он решает прибиться к интеллигентам-нигилистам, богемным изгоям, которые ни во что не верят, разве что в собственное эго, и существуют только ради убийств, пыток, разрушений, лишь бы заставить всех страдать так же, как они». «Иными словами, я нацист, а вы отец?» Мы оба рассмеялись. «Я лишь пытаюсь анализировать, что куда ведет», — ответил Бергман. «Хотя за вас мне бывает очень тревожно». Бергман тревожился не за меня одного, он тревожился за всю Англию. Куда бы он ни направился, он всюду пристально наблюдал за тем, что звал значительным феноменом. Феноменом, как я вскоре выяснил, могло стать что угодно. Например, туман. Как и большинство жителей Центральной Европы, Бергман свято верил в то, что это наше обычное погодное явление. Мне было бы жаль его разочаровывать, и, как на счастье, зима на туманы не скупилась. Бергман, видимо, решил, что они накрывают не только Лондон, но и весь остров, рождая в англичанах прочие нелицеприятные черты вроде замкнутости, ханжества, политической нерешительности, жеманства и отказа смотреть в лицо фактам. Туман создали сами англичане. Они питаются им, как этаким горьким супом, насыщаясь иллюзиями. Это их национальное платье, скрывающее невероятную наготу трущоб и скандально несправедливое собственничество. А еще это джунгли, в которых Джек-потрошитель вершит свой кровавый промысел, облаченный в элегантное пальто участника фондовой биржи. Мы вместе осматривали достопримечательности. Бергман показывал мне Лондон, тот Лондон, который он создал для себя в воображении. Мрачный, затейливый, зловещий городок из Диккенса, немых немецких фильмов, из Видекинда и Брехта. Видекинд, Франк, 1864-1918, скандально известный немецкий поэт и драматург, предшественник экспрессионизма, пьесы которого, например, «Ящик Пандоры», вызвали бурную общественную реакцию и недовольство критиков. Брехт Бертольд, 1898-1956, немецкий драматург, поэт и прозаик, идейный наследник Видекинда, автор спорных теорий театра и политических взглядов, основатель театра «Берлинский ансамбль». Бергман неизменно выступал гидом, а я досужим странником, и когда бы я ни спросил, куда мы идем, он отвечал «погодите» или «скоро увидите». Частенько мне казалось, что он и сам не знает, куда мы движемся, пока не оказывались на месте. Мы посетили Тауэр, где Бергман рассказал мне об истории Англии, сравнив правление Тюдоров с режимом Гитлера. Он как данность воспринял то, что шекспировские пьесы написал Бэкон с целью политической пропаганды, или что королева Елизавета была мужчиной. Он даже развил теорию о том, что Эссекса обезглавили за шантаж, мол, он грозил монарху раскрыть их гомосексуальную интрижку. Не без труда я вытащил Бергмана из «Кровавой башни», части лондонского Тауэра, где он вдохновился на зловещую реконструкцию убийства принцев, удивляя прочих посетителей. Они-то видели коренастого лохматого мужчину, по-немецки театральным шепотом, молившего невидимого палача сохранить ему жизнь. Ставший в 1483 году королем Англии Ричард III поместил в Тауэр своих племянников Эдуарда V и Ричарда Йоркского под предлогом их низкородства. Предположение об их убийстве остается недоказанным. В зоопарке он сравнил бабуина, жирафа и верблюда с тремя нашими ведущими политиками и публично обвинил их в преступлениях. В Национальной галерее объяснил, ссылаясь на портреты Рембрандта, свою теорию съемочных ракурсов и освещения при крупном плане, да так громко и убедительно, что вокруг нас, забыв об экскурсоводе, немало раздраженном, собралась толпа. Иногда ему удавалось вытащить меня на ночную прогулку. После долгого дня она очень выматывала, зато Бергмана улицы завораживали, усталости он не показывал и домой возвращаться не хотел. Он заставлял меня краснеть. С детской прямотой обращался к прохожим с интересными лицами и тут же, не стесняясь, словно лектор, рассказывал мне о них. Как-то вечером в автобусе мы повстречали влюбленную пару. Девушка сидела прямо напротив нас, а ее кавалер стоял рядом, держась за петлю поручень. Бергмана они привели в восторг. Видите, как он стоит? Они не смотрят друг на друга, словно незнакомцы, а сами нет-нет да обмениваются прикосновением, как будто нечаянно. Смотрите, как шепчутся. Так разговаривают счастливые, оставшись наедине во мраке. Они уже лежат в постели, в объятиях друг друга. Доброй ночи, дорогие мои. Не станем вмешиваться в ваши тайны. Бергман говорил с таксистами, со студентами-медиками в барах, с пожилыми полковниками, возвращающимися из клубов, с клириками, с проститутками на Пикадилли, с юношами, что околачивались у памятника Гилберту на набережной Виктории. Я завидовал его свободе, свободе иностранца. Я бы и сам, наверное, вел себя так в Вене или Берлине. Удача или чутье чужеземца неизменно помогали Бергману выбрать из серой толпы необычного человека, констебля, увлекающегося акварельной живописью, попрошайку, владеющего классическим греческим. И так он сам же вводил себя в заблуждение, обобщая как типичный приезжий. В Лондоне все полицейские живописцы, а ученые голодают.